— сказал он, забрасывая крестьяне себе на плечи, как пожарник спасенного из огня, и пошел с ним вверх по лестнице. «Перестань!» — захихикала крестьяна, сопротивляясь, когда он снял с нее один сапог и поставил его в цветочный горшок. «Перестань! Через неделю-другую из него вырастет сапожный цветок. А вот этот...» — он выбросил второй сапог в корзину для бумаг. «Нам не нужен». И он быстрым движением переместил ее к себе в объятия. «Фабилиус не нуждается ни в каких сапогах. Вот так». Он с грохотом открыл ногой дверь детской, на ходу снимая с крестьяне одежду. К счастью, она нацепила теплые вещи прямо на пижаму. «Быстрее!» — с придыханием приказал он. «Иначе наш гном запотеет до смерти. Я начинаю считать». «Не надо!» — восхищенно воскликнула крестьяне и зарылась в одеяло. «Раз!» — сказал он. «Два!» «Три. Теперь волшебство начинает действовать. Теперь Фабилиус спит». Он закрыл дверь с щелчком и пожал плечами. «Вот так». Ингер Йоханне, потеряв дар речи, смотрел на него, держа на руках Рагнхиль. «Так я всегда поступаю, когда мы с Кристиана остаемся одни», — сказал он, будто извиняясь. «Быстро и эффективно». «Так что, ты думаешь, есть связь между убийствами Фионы Хелля и Вибеке Хайнербак? Ты укладываешь ребенка в постель вот так?» Ингер Йоханна недоверчиво смотрел на него. «Да перестань, она уже спит. Чистая магия. Пошли». Он поднялся в кухню и начал убирать со стола. Выкинул остатки ужина в мусорное ведро, на ходу запихивая в рот руками жареную картошку. Пальцы лоснились от жира, и когда он наливал себе еще вина, бутылка чуть не выскользнула из его рук. «Упс! Хочешь немного?» «Теперь ведь можно, ты же знаешь». «Маленький бокал Рагнхиль не повредит». «Нет, спасибо. Хотя...» Она осторожно уложила Рагнхиль в колыбельку, которую Ингвар наконец-то согласился переносить из комнаты в комнату. Теперь она стояла на диване в гостиной. Ее было видно из кухни. «Может, действительно маленький бокал?» — сказала Ингер Йоханна и села за стол. «Протри здесь, пожалуйста». С будничным, почти равнодушным выражением лица она взяла те бумаги, которые Ингвар принес с собой домой. Папка была тонкой. На этот раз никаких фотографий не было. Пара рапортов, два написанных от руки замечаний и карта Лёренскок, на которой красным крестом был отмечен дом Вибекке Хайнербак, были сколоты вместе. Но Ингер Йоханна не видела в этом никакой системы. «Боюсь, все это вам вряд ли поможет. Мы только сегодня утром обнаружили тело. У тебя тут все рассортировано. Ты избавишь меня от фотографий?» «Да». Голос звучал искренне. Он сел рядом с ней, почесывая голову. «Пока не сделали достаточное количество копий», — сказал он и зевнул. «Но ты ничего не теряешь. Ужасное зрелище. Особенно с...» «Да-да, спасибо». Она протестующе подняла руку и покачала головой. «Ты все подробно рассказал по телефону. Очевидно, что в этих преступлениях есть общее убийство в стиле гротеска. Обе жертвы причудливо изувечены». У Ингвара появилась морщина между бровями. Он покачал головой, губы двигались, как будто он хотел что-то сказать, но сам не знал, что именно. «Изувечены», — повторил он наконец. «Вырезать жертве язык — это, несомненно, можно квалифицировать как нанесение увечья. И что касается Вибекке Хайнербак...» На его лице вновь появилось выражение сомнения. Он поморгал, сощурившись, и помотал головой, будто сценарий с убийцей, вышедшим на охоту за женщинами-знаменитостями, был невыносим для его сознания.